Глава 59. Ангелина. Кажется, что все происходит в замедленной съемке. Время уходит так медленно, что я физически чувствую эти тягучие минуты, что утекают сквозь пальцы. Я сижу в какой-то комнате. Пока мы ехали, мне на голову надели непроницаемый мешок, а сняли его только тут, в спальне. Широкая кровать, большой деревянный стол и закрытое жалюзи окно. Все обставлено настолько роскошно, что можно почувствовать себя тут желанной гостьей. Вот только я знаю, что в каком бы доме я ни находилась, тут я пленница, а никак не гостья. Долго сижу одна взаперти, вздрагивая от каждого шороха. Боже, зачем я понадобилась Сосновскому? Уверена, он похитил меня вовсе не для того, чтобы продолжить знакомство. Конечно же, теперь он знает, кто я такая на самом деле. Даже если он не навел обо мне справки сразу после нашего с Максом прошлого визита, то после того, как мое имя целый месяц полоскали в новостях, нет ни малейшего шанса, что мне удалось сохранить инкогнито. Когда дверь в комнату открывается, я нервно вздрагиваю и забиваюсь в самый дальний угол комнаты. В комнате появляется Сосновский в сопровождении двух устрашающего вида бугаев. Нервно хватаю ртом воздух. Пульс учащается, сердце неистово колотится в груди. «Ну что, Дарина?» Мужчина одаривает меня слащавой улыбкой. «Как ты тут устроилась?» Я ничего не отвечаю, продолжая враждебно смотреть на него из-под лобья. «Молчишь?» Сосновский садится на край кровати. «Быть может, мне лучше обращаться к тебе по-другому, Ангелина? Ведь тебя так зовут на самом деле?» «Боже мой, в груди все неприятно сжимается». «После вашего с Максом прошлого визита я потрудился навести о тебе справки. Выяснить то, что ты не та, за кого себя выдавала, не составило большого труда». Мужчина кладет одну ногу на другую. «Ведь ты шлюшка Макса, да?» Я с презрением смотрю на него. «Жаль, очень жаль, что ты не хочешь со мной разговаривать». Мужчина оборачивается к одному из своих подчиненных. «Руслан, займись-ка ею». Его охранник коротко кивает и, сжимая кулаки, начинает двигаться в мою сторону. У меня сердце уходит в пятки, и боюсь я не за себя, а за крошечный комочек жизни в своем животе. «Прошу!» Я отчаянно закрываю лицо руками. «Не надо, я беременна!» «Постой, Рус!» Сосновский останавливает своего цепного пса. «А вот это уже интересно!» Задумчиво растягивает слог мерзавец. «Быть может, ты можешь быть даже более полезной, чем я думал. Странно, что Виталий мне об этом не доложил». «Никто не знал», — отчаянно лепечу я. «Только я, Эд и Максим». «Хм...» Старик неприятно усмехается. «Ты, значит, с двумя поразвлечься любишь? Да, милашка?» Он одаривает меня сальным взглядом. «А с виду на шлюху не похоже. Даже удивительно». Он заинтригованно цокает языком. «Если окажешься для меня не полезна, отдам тебя своим парням. И посмотрю, чему эти двое придурков успели тебя обучить». Мои внутренности сковывает невидимая железная ладонь. Я дышу так часто, что кажется, что воздух обжигает легкие. «Ты чего так перепугалась, кукла?» Мужчина усмехается. «Тебе же не привыкать». Верзилы за его спиной тоже посмеиваются. «Кто отец?» Внезапно жестко спрашивает Сосновский. «И не вздумай врать!» «Эд!» Еле слышно шепчу я. «Жаль, жаль, опять не тот!» Мужчина кажется неудовлетворенным моим ответом. «Что ж, ладно, все равно может сработать. Это тоже забрал у меня кое-что очень ценное. Теперь мой черед!» Мужчина достает из кармана смартфон и снимает с экрана блокировку. Набирает чей-то номер. «Молись, чтобы он ответил и выполнил все мои требования», — говорит он мне, пока в трубке раздаются долгие гудки. «Эдуард», — внезапно переключается он, — «мы лично не знакомы, но уверен, ты обо мне слышал. Это Леонид Сосновский. Уделишь мне пару минут своего драгоценного времени?»